Из переписки. Письмо коллеги эльфа. Вчера истинный учитель истины, то есть я, получил несколько необычное для наших широт письмо. Его прислал мне коллега, эльф, живущий в параллельном нам измерении, в эльфийском мегаполисе с двенадцатисложным названием. Содержание письма показалось мне настолько интересным, что я решил ознакомить с ним уважаемых читателей этого журнала. Перевод с нуменорского мой. Дорогой коллега, простите за то, что медлил с ответом. Получив ваше письмо, я глубоко задумался и решил не отзываться раньше, чем смогу верно сформулировать свои эмоции. К счастью, я почти сразу вспомнил, что вы иначе воспринимаете время. Надеюсь, за те несколько лет, что я раздумывал, вы еще не померли. Спрашивая об укладе жизни в Лилану-Ронале Динандро-Драндрите, вы заинтересовались в первую очередь социально-психологической проблематикой и сделали несколько предположений. Что ж, должен признать, по большей части вы высказали верные догадки. Начну с конца. Да, у эльфийской молодежи в последние тысячелетия действительно неистовой популярностью пользуются произведения в жанре фэнтези. Моя нынешняя супруга, к примеру, не только заставила этой макулатурой половину книжных полок в доме, но и регулярно ездит на ролевые игры. Играют они, разумеется, в мифических существ, в особенности в людей. У моей Алиэндели, к примеру, ролевое имя Алешка. Анализируя причины этого человечьего бума, я пришел к выводу, что он, по сути, является пассивным бунтом, побегом от скучной офисной деятельности. Представить себе хоть ненадолго, что ты – не забитое существо в кубикле, обреченное многие века подряд безропотно вкалывать и с почтением смотреть на одну и ту же бессмертную рожу начальника. Почувствовать себя физически могучим, удивительно эфемерным, какая-то сотни лет, и потому живущим на полную катушку, ничего не боящимся существом. Вот ощущение, которое манит юных и даже не очень юных эльфов. Они мечтают хоть ненадолго отрешиться от реальности, в которой проплаты по ипотеке расписаны на ближайший геологический период, поэтому никому из вышестоящего менеджмента на работе слова поперек не скажи. Он же все запомнит и забудет не раньше эры Стрельца. Кстати, о кредитовании. Вы интересовались, каким образом мы выплачиваем лизинги за коней по 200-300 лет, если кони столько не живут. Верно, но в ответ позволю себе предположить, что и у вас не все товары доживают до момента, когда за них уплачен последний взнос. Вернемся к формам эскапизма. Прежде, когда мы много воевали и гибли, проблема стресса вечности не стояла так остро. Ныне же этот стресс оказывает на общество самое разрушительное воздействие. К примеру, практически исчез прежний крепкий институт семьи. Сегодня пары, соединившиеся еще в триасе, распадаются одна за другой. Мужчины и женщины убегают из плена вечности, случайные связи, чтобы почувствовать, что хоть что-то в этом мире скоротечно. А то кажется, что жизнь вообще не проходит, а торчит на месте, объясняют они свое поведение. Той же погоней, за чем-то лучшим, чистым и светлым, я объясняю и навязчивое желание быть людьми. Хоть на полгодика, выстроенным наспех из кипариса условном Омске или Самарканде, получить возможность отвечать на обиду, не молчать при виде несправедливости, убивать злодеев и умирать за правое дело, пусть понарошку, поливать на лизинги и карьеру, требующую ангельского терпения и адского умения прогибаться. Потому что никуда ты от этих сволочей не денешься. Они же будут с тобой вечно, если только не попадут под дракона. В погоне за этой человечностью юноши и девушки в возрасте от 100 до 350 тысяч лет и выстругивают из слоновой кости автоматы, приматывают изолентой к жезлам светящиеся кристаллы и называют это электрическими фонариками, мастерят мифриловые каски и так далее. Они же делают кассу фильмом, переносящим их из наших унылых лесов в сверкающие человеческие города. На последнюю картину такого рода «Партбилет судьбы» жена таскала меня 17 раз. Я не знаю, сколько денег и магии было вбухано в изображение взрывов во время Сталинградской битвы, но боюсь, что они отбили бюджет за мой счет. У нас, разумеется, много других проблем, но их я детально опишу чуть позже. Мне нужно лет 15-20 на то, чтобы собраться с мыслями. А вообще отрадно знать, коллега, что ваш мир действительно существует. И как знать, возможно, еще при вашей жизни мы найдем способ не просто обмениваться письмами, но и увидеться. Я действительно с огромным нетерпением и большой надеждой жду дня, когда увижу ваш мир, мир людей, где нет ни драконов с их чудовищной вонью и ядовитыми отходами, ни забитых клерков от страха испортить себе вечность, не смеющих сказать слово правды, ни предательства любимых. Мир, в котором каждый помнит, что он живет удивительно короткую жизнь, что обречен на смерть, и потому никого не боится и не разменивает свои бесценные столь годы, дни и часы на разную чушь. В надежде на скорый ответ, искренне ваш Элмир Ланирит. Обратный адрес: Нуменор, город Лилану-Ронале Динандро-Драндрит, 3-я улица Целителей, дуб номер 2/51.